Может, она сохранилась и по сей день? Во всяком случае, в те времена там проводились сборища анархистов, вернее, вольнодумцев. Продавались их брошюры и печаталась маленькая газетка. «В тот раз вы зашли вместе с ним?» «Да». «Что там делали?» «Спорили. Ламбло что-то им прочел». Она не поняла. Она вообще ничего не понимала. Ее любовник и не ждал от нее понимания. То, что она была публичной девкой, падшей ниже некуда, его устраивало, потому что отвечало его тогдашнему образу мыслей. А чтобы уж совсем порвать со всякими условностями, он, вероятно, сам посылал ее на панели и забирал заработанные ею гроши. Манчелли ему угрожал? Это было ясно и так. Она даже не сочла нужным ответить. А Ламбло был вооружен? Скорее всего, складным ножом. Мода на револьверы еще не наступила. А потом вы с ним пошли в Мулен де Легалет. Мы только раз тогда туда и ходили. Манчелли поджидал вас на улице. Ламбло нанес ему удар, и вы сбежали. Что вы делали потом, до утра? Шли. По городу. Через весь город и дальше. Мы вышли из Парижа через Фландерские ворота. Потом долго шли за городом, и когда уже было совсем светло, сели в поезд на какой-то маленькой станции. Вы поехали в Бельгию? Да. У вас были с собой деньги? Почти не было. Только чем заплатить за 2-3 дня в отеле? Они почти не скрывались, и все-таки их так и не нашли. Вы изменили имя? Да. Он велел мне говорить, что меня зовут Бланш, и что я его жена. Вы любили его? Не ответив, она только посмотрела на него, и впервые с тех пор, как она оказалась в этом кабинете, ее глаза снова увлажнились. «Вы работали в кафе?» «В большой пивной, на площади Брукер. Я прислуживала в зале, а он работал в подвале. Ему приходилось плохо?» Казалось, эти слова испугали ее, и она не сразу оправилась. Должно быть, она изо всех сил пыталась воскресить в памяти прошлое. Вряд ли. По выходным мы ездили за город в лес Камбр. Так, что ли, он называется? Она была рада, что вспомнила это название. Должно быть, оно связывалось у нее со счастливыми днями. Он бросил вас ради другой женщины? Не знаю. Вряд ли. Просто уехал. Не предупредив вас. Он сказал, что уезжает в Англию. И не предложил вам поехать с ним? Нет. И не обещал вернуться? Вопросы удивляли ее, словно они не имели ничего общего с тем, как было на самом деле. И она выразила это как смогла. Все было не так. Вернее всего, она и подумать не могла о чем-то его спрашивать, и уж тем более вмешиваться в его дела. Он подобрал ее на улице, жил с ней больше года. Может быть, она верила, что он убил человека из-за нее. А потом взял и уехал. Что ж, она и не надеялась прожить с ним всю жизнь. Он ни разу не написал вам? Он прислал только почтовую открытку без подписи с видом Лондона. Там такая колонна. Трафальгарская площадь? Кажется, да. Там что-то такое написано. У меня она до сих пор есть. И это все, что вам от него осталось? Еще носок. Вы возвратились в Париж? Не сразу. Сперва переехала в Анвер. Работать в другой пивной? Там и пивная, и женщины. Люка знал такие заведения. На севере Бельгии они заменяли дома терпимости. Толстые дебелые девушки подавали пиво клиентам и пили вместе с ними, садясь к ним на колени. А потом удалялись с ними, в задние комнаты.